Глава 24. Вечером после ужина только и было разговоров, что про баню. И самым главным докладчиком, как всегда, выступал Шойбле. «Ох, Джек, ты б только видел эту печь! Она раскалилась до красна, и когда этот усатый боцман, или как там его называют, заливал туда воду, она просто взрывалась, как ПРЗ. И белый дым прямо по потолку, по стенам, так что я сразу пригибался и сидел возле пола, пока воздух остывал». «Ну и какой смысл в таком поведении?» – выговаривал ему Хирш, видимо, уже не в первый раз. «Да плечи жжет, я ж тебе объяснял. Че тогда в парилку полез?» «Все полезли, и я полез. Я ж не знал, чего от этого ожидать. Я первый раз в бане. Джек, ты-то как попарился? Тебе понравилось?» «Сначала не очень», — ответил Джек после паузы. «А когда вышел, почувствовал прилив сил. Наверное, так и должно быть, да, Тедди?» «Не знаю. Я тоже не особенный специалист в этом деле. А ты чё такой заторможенный?» «А я разве заторможенный?» «Заторможенный», — подтвердил Шойбле. «Я это еще за обедом заметил, когда ты омлет съел, а потом сказал, что не брал второе». «Меня Реймонд на ярусы водил, пушки показывал». «Это утром, что ли?» «Да, после бани». «И что там было?» — спросил Шойбле. Он показал мне целый ярус с башенными пушками. Сдвоенные 150 миллиметров. Полная автоматика, самонаведение. «А стрельнуть дали?» «Да, по бочкам». «И в чем проблема?» – спросил Хирш. «А почему ты решил, что есть проблема?» «Ну, ты сходил посмотреть и стал тормозить». «Да, Джек, ты стал тормозить», – подтвердил Шойбле, вскрывая ключом банку со сгущенкой. «Меня Реймонд информацией нагрузил, так что я до сих пор разбираюсь». «Напугал?» – уточнил Хирш. «Да, описал в подробностях, как выглядит атака штурмовой авиации. Дал пострелять, так что я прям погрузился в эту проблему целиком». «Вас, Грейводов, такими делами не удивишь, а я вот озадачился». «Ну, из чего ты там озадачился?» – уточнил Шойбле, поливая сгущенкой ванильную булочку. «Меня беспокоит перехват торпед и ракет». «Во, сказанул-то, а?» – воскликнул Шойбле и облизал край банки, чтобы сгущенка не капнула на штаны. «Перехват ракеты кого угодно напряжет, да, Тедди?» «Да, Петер, но торпеда опаснее. Если ты ее не сбил, она тебя испарит до молекул». «И чего вы эту мутатень завели, коллеги? Будет проблема, будем решать. Че заранее-то пугаться? Давайте пожрем лучше». «Ты ведь недавно сужена», — напомнил Хирш. «И что? Ужин уже в прошлом, а сгущенка здесь и сейчас. И булки 20 штук в упаковке. Очень рекомендую. К тому же после ужина была еще баня. А баня забирает калории, господин лейтенант. Оттого и хочется кушать». «Но вчера не было никакой бани, а ты жрал точно так же». «Была баня, не было бани. Это все условности. Есть жратва, можно покушать. Нету, терпи до завтра. У нас она есть уже сегодня, Тедди. Чё ты тут митинг устраиваешь?» «Реймонд сказал, пилоты перехватчиков у нас не обстрелянные и плохо обученные», — сказал Джек, и воцарилась тишина. Шойбле даже жевать перестал. «Это скверно», — произнес Хирш и взял с упаковки булку. «Джек, ну что ты опять? Нам что, кто-то угрожает?» – спросил Шойбле. «Нет, это я в общем. Извини, Петер, ты прав. Давай закусим».